Глава 9. Рейка наверняка думала, что я иду в руины в поисках награды, но ошибалась. Шарвестник нависал над местом, где призрак растоптал флаг сектантов, значит, там же и награда. Наверное. А может, лежит где-то впереди, в ладонях какой-нибудь полуразрушенной статуи Стражи Древности. Я не собирался проверять ни одну из догадок. Если честно, награда мне стала неинтересна. Я слишком выложился в только что закончившейся схватке с призраком, чтобы сейчас еще и ползать в завалах срубленных кустов или камней в поисках какого-нибудь фиала или техники. Окажись награда в шаге от меня, то и тогда бы я, наверное, прошел мимо. Я Шен, сражался здесь не за награду, а ради зала стражи, и сейчас шел к нему. Конечно, я не рассчитывал увидеть здесь хоть что-то из того, что запомнил навсегда в Миражном. Клотир ясно дал понять. Поля битвы — это города, где духи и древние проиграли 300 лет назад. Да и само состояние зала говорило об этом. Разрушенные ворота, колючая ограда, начавшие расти так, как ей хочется, запланившие площади руины самого зала. Не осталось башен с гордыми шпилями, когда-то полированный камень стен покрылся оспинами времени, в нем виднелись проломы, самый большой, зияющая дыра на месте ворот. И, конечно, нет флагов с алым гербом, полыхающего огнем феникса с 6 изогнутыми перьями хвоста. Крепость стражей пала. И глупо было бы думать, что ее разрушили те слабосилки-призраки, которых я только что убивал мимоходом, не замечая, развеивал указами и сиянием рассвета, срубал жалкой земной техникой. Мне досталась лишь ничтожная тень того сражения, что когда-то кипело здесь, и даже эта малость заставила меня выложиться на полную. Можно себе представить, каким стало бы сражение, если бы во флаге сектантов действительно оказался миллион призраков. Хотя и с этими названиями не так все просто. Выпускал ли когда-нибудь мой флаг сотню призраков, как до сих пор написано на его полотнище? Рейка за спиной негромко и задумчиво сообщила. «Тут нет никаких отметок». Обернувшись, заметил, что флаг она прижимала к себе локтем, полотнищем назад, а в ее руках появилась карта поля битвы. Кивнул. «Да, знаю». Я даже не собирался идти с утра в эту сторону, когда проложил путь будущей зачистки поместий. На карте здесь красовалось огромное пустое пятно, не сулящее добычи никому, даже слабому воину. Не случись вестника в небе, то здесь не было бы никакой добычи, но не все измеряется наградами. Во всяком случае, именно так, похоже, считали новые стражи, которые превращали разрушенный город в поле для тренировок идущих. Негромко заметил. «Ты верно и не знаешь, где мы?» Не дожидаясь ответа, повел рукой, указывая на руины впереди. «Малый тренировочный зал стражей, тех, что стояли на защите Империи Сынов Неба». Оставив позади охнувшую рейку, двинулся к провалу ворот. Куски их до сих пор были видны в мусоре впереди. Изломанные, согнутые неведомой силой кинжалы шипов бессильно смотрели в небо, не справившись со своим предназначением, не устояв перед напором врага, впустив его внутрь. Я постарался вспомнить прошлые слова, которые когда-то произнес перед входом в прошлый зал в Миражном. Грустно усмехнулся, сумев сделать это, и склонился перед входом. Уже не очень юный, но все такой же глупый Шен прибыл почтить память старших. Не оглядываясь, вошел во внутренний двор. Здесь тоже кипела схватка. Взгляд то и дело цеплялся за вспоротые техникой стены, за ямы в грубой брусчатке, за почти истлевшие обломки брони и мечей, на которые никто даже не позарился за эти 300 лет. Хорошо, что я не видел костей, иначе бы не удержался и попытался их собрать, чтобы похоронить или сжечь. Лучше ошибиться и воздать почести сектантам, чем оставить без них останки стражей. Я шел давно позабытым путем, тем самым, которым когда-то провел меня Мириот. Вот огромная пещера с бугристым полом, стены которой больше не светятся, а по центру вместо формации испытания и невысокой статуэтки, изображающей пятиэтажный павильон, лишь куча мелкого щебня. Ни следа не осталось от 5 флагов, словно они сгнили за эти годы. Вот широкий коридор, сложенный из грубых блоков. Он ведет к месту хранения наград. Меня нагнала запыхавшаяся рейка, за которой неотступно следовал призрак. Она вцепилась в рукав моего халата, выпалила. «Люди, не меньше 10, и, кажется, они видели меня». Я обернулся, прислушался. Тишина. Вот уж кого мне хотелось меньше всего видеть, так это посторонних в зале стражей. Сделал им одолжение, расчистил путь от призраков, так они сразу ринулись искать награду. Скривившись, ускорил шаг, торопясь сохранить в памяти это место без людей. Дверь в хранилище оказалась открыта. Полки пусты. Была открыта и следующая дверь, ведущая в зал, где, вероятно, должны были ждать своего часа награды и снаряжения для Эрия и прочих высоких рангов. Что-то мне кажется, будто такая пустота здесь не случайна, а след стараний заглянувших сюда в прошлом моих братьев-стражей, которые и превратили этот город в поле битвы. Рейка споткнулась рядом со мной, зло засопев, вытащила вместо карты артефакт-светильник. Его лучи прорезали темноту, заставив меня прищуриться на миг, а Рейка тут же начала чихать. Вокруг и впрямь клубилась пыль, поднятая нашими ногами. Заинтересованный, я двинулся дальше, туда, куда не мог раньше попасть. Рейка, нервничая, шагала рядом, то и дело чихая и оглядываясь. Да я и сам теперь слышал позади шум перекликающихся голосов. Быстрее, пока эти стены не забрызгала их кровь. Один зал, второй, третий. И проход, перегороженный, едва заметно маревом формации, за которым виднелась еще одна огромная пещера. Я замер. Это что, не все здесь разрушено? Рейка глухо выругалась. «Проклятый тупик!» Я глупо переспросил. «Тупик?» Она лишь со вздохом упрекнула. «Ты шел так уверенно, что я решила, будто здесь есть сквозной проход. Могла бы понять, что пыль не движется потоком ветра». А я, все поняв, молча разглядывал медленно проступающие на завесе золотые буквы. Только для стражей. Следом выше появился феникс, герб стражей. Мне очень, очень хотелось войти внутрь и узнать, что же там скрыто. Но оставить здесь Рейку, тогда, когда по нашим следам обязательно пройдут... Невольно я выругался. «Дарсово отродье!» Рейка обреченно вздохнула. «Опять ты будешь сражаться, а меня спрячешь в скорлупу. Как ты там говоришь?» Рейка задрала подбородок. «Дарсов, тупик!» Я прикусил губу. «Хватит убегать. Пора убить всех, кто за нами пришел, чтобы они не мешали мне и...» Скривился. «Нечего им вообще делать в переходах зала стражей. Здесь могу находиться только я, Шен Стражи, и те, кто со мной». Кинул последний взгляд на завесу формации. «Подожди, сейчас вышвырну незваных гостей и вернусь». И, замерев, не успев отвернуться, так и застыл, глядя на герб стражей. Когда я в прошлый раз, почти год назад, видел его, то не подумал проверить одну простую вещь, что сейчас буквально обожгла меня. Я Шен, самый низший в ранге, но все же страж, а гости бывают незваные, а бывают и званые. Я же сам только что подумал об этом. Рванулся к Рейке, заставив ее отшатнуться от испуга, выхватил у нее флаг, рыкнул. «Вернись!» Призрак, что замер было лицом к приближающимся голосам, послушно метнулся ко мне, втянулся в дымку полотнища, и она тут же исчезла, а сама ткань обвисла, больше не развиваемая невидимым ветром. Флаг скрылся в кесете. Я же ухватил Рейку за руку и потащил за собой к завесе формации. Она испуганно спросила: «Ты чего это, а?» Вместо ответа я буквально дернул ее к завесе, туда, где она видела лишь стену. «Страж я или не страж?» Просунул через формацию руку, заставив Рейку восторженно охнуть и негромко произнес: «Этот Шен просит разрешения провести с собой гостью!» Не дождавшись ответа или знака, медленно двинулся вперед. Неожиданно Рейка уперлась. «А что, если я не пройду сквозь стену? Не бросай меня тут!» Я прикрикнул. «А ну, тихо!» Дернул ее. Бестолку. Рейка зажмурилась. Ее опора истекла. Я, наконец, сумел стронуть ее с места, сам при этом переживая, получится или нет. Я стоял, пройдя формацию ровно наполовину. Правая половина тела была уже в пещере. Левая все еще стояла в пыльном коридоре. И медленно тянул на себя Рейку. Вот ее тонкие побелевшие пальцы, которые я сжимал, коснулись едва видимой пелены, прорвали надпись и благополучно прошли сквозь формацию, похоже, даже не заметив ее, как и я сам. Я сдержал вдох облегчения и радости, а вот улыбку при виде ошеломленного лица Рейки скрывать не стал. Через вдох я шагнул следом, и мы оба уже стояли в пещере, по другую сторону формации. Мне осталось лишь покачать головой. Проверка удалась, и, похоже, я спустя много месяцев нашел ответ, как мог бы изменить свою жизнь в прошлом. Выходило, что в Миражном и его зале стражи мне было достаточно объявить семью гостями, и я, Шен, сумел бы провести их через формацию, которая выдавила нас и волков из зала стражи. И то же самое мог бы сделать и Мириот с ватажниками. И тогда не случилось бы ни сражения у подножия брата, ни бегства от Комтура Пратия, ни ран, ни встречи с Тортусом, Леорой и Ратом. Тогда бы я мог и не узнать, что мою семью встретили и защитили люди Равоя, человека, который следил за безопасностью Ордена и верно служил при этом лишь своему учителю, а не магистру. Хотя нет, не вышло бы. Пусть не было бы сражения, но сама Леора так и продолжала бы следить за выходами из Миражного и продолжала бы ждать меня. Так что я все равно бы мог помочь учителю Кадору и старейшине гранитному генералу. Только это далось бы мне легче, Ведь наверняка бы я стал 10-й звездой воина, а то и мастером еще в зале стражи. И мастером бы пришел к стенам гряды, и тогда Клотир... Отвлекая меня от мысли о том, как могла бы измениться моя жизнь, Рейка охнула, ткнула пальцем, указывая на фигуры, появившиеся в конце покинутого нами коридора. Похоже, для гостя, которого я пригласил, завеса преграды тоже стала прозрачной. Я, прищурившись, внимательно всматривался в приближающихся людей. Случится ли чудо? Найдется ли среди них Шен? Не нашлось. Как не нашлось и сил пробиться через формацию древних. Нам же было не только все видно, но и слышно. Четыре парня, попытавшись проломить камень тупика техниками, замерли в двух шагах от нас, обмениваясь догадками, как мы сумели миновать это место. К моей досаде особо их занимала фигура призрака, которую один из них заметил рядом с Рейкой. К счастью, мысль о сектантах они тут же дружно высмеяли, причем тот, кто высказал ее, смеялся как бы не громче остальных. Решили, что это летел недобиток черного шара, которого тут в коридорах мы и прикончили. Когда появились остальные, то все вместе они сошлись на том, что девушке и парню, который шел с ней, известен секрет этого места, а значит, эти развалины не такая уж пустышка. Только на этом уже можно было неплохо заработать, продав новость об этом гильдии идущих приюта. Я лишь улыбнулся, пожал плечами, отвернулся от них и повел рукой вокруг. «Давай оглядимся. Думаю, мы нашли место, где можно спокойно перевести дух в ближайшие недели». «Недели?» Рейка нахмурилась и неуверенно переспросила. «Ты постоянно словно откладываешь выход с поля боя. Сначала вроде торопился, затем сказал, что можно несколько дней переждать поиски Тамим, теперь и вовсе заговорил о неделях». Я смущенно рассмеялся. «Со стороны видней. Люди и впрямь скоро прибудут в приют, но...» Я пожал плечами, честно признался. «Никуда не денутся, подождут меня. Самая главная встреча состоится только через 2 месяца, так что...» Рейка перебила меня, не дослушав. «Мы будем здесь только сидеть?» Рассмеявшись, я отшутился. «Поглядим. Может, и тебе здесь понравится так, что уходить не захочешь. Если честно, то мне лень болтать». Рейка всплеснула руками. «Что? Ты же сам только что обещал мне, что расскажешь о себе. Я же лопну от любопытства». Я хмыкнул, увидев, как она надулась, точь-в-точь, как Лейла. Затем нашелся, повел рукой вокруг. «Мы с тобой сейчас там, куда могли войти только стражи древних. Неужели тебе не интересно побродить здесь, поглядеть, как они жили, поискать их вещи? Может, где-то здесь и находится та награда, что положена тем, кто разрушит флаг сектантов?» Рейка обернулась. Стены в этой пещере, как я и привык в Черной горе, чуть светились вполне себе приятным солнечным светом. И в отличие от пещеры с формацией испытаний, в стенах темнели провалы ходов. Десятки проходов, каждый из которых куда-то да и вел. По центру я видел ровно выглаженный круг, который очень напоминал место для медитаций. Если прикинуть, то мы сейчас должны быть где-то в районе левой разрушенной башни зла. Возможно, под сводом этой пещеры лежат ее обломки. И, возможно, здесь есть еще один выход или вход. Здесь бы пригодился защитник, на которого я мог бы оставить Рейку, но доставать флаг призрака в сердце зала стражи я не рискнул. Не хочется проверять, были ли разрушены шенами древних подобные трофеи. Может, за использование оружия врагов в те времена сразу понижали в ранге? Да и к чему это там, куда могут войти только стражи и их гости? Слой пыли в коридоре, который вел сюда, ясно говорил, что здесь не было никого уже долгие годы. Подивившись своей осторожности, протянул руку Рейке. «Ну, идем?» Она выставила палец и строго сказала. «Ногами, хватит меня таскать на руках. Ищем тщательно, а не так, как в последние дни. И после ты сразу выполнишь обещание и расскажешь все о себе, горой не горой, приглашающий в гости в зал стражей». Я едва сумел побороть невольную улыбку. «Договорились. Но раз так, то старайся и учи технику передвижения. Больше я тебя таскать не буду. Не успеешь за мной и...» Рейка нахмурилась. «Бросишь?» Теперь я открыто ухмыльнулся. «Буду смеяться над тобой и тыкать пальцем». Тут же изобразил, как это будет выглядеть. Приложил ладонь ко лбу и простонал. «О, небо! И эту неумеху ее братья хвалили за хороший талант познания техник? Она же бестолочь!» Рейка засопела. Резко отвернувшись, первая ринулась в ближайший проход. Я, стараясь не засмеяться и сам удивляясь нахлынувшему на меня веселью, двинулся следом. Не сказать, что мы нашли что-то важное, дорогое или необычное хоть в каком-то из отнорков. Рейка явно расстроилась, но я ведь знал, что это место не могло быть наградой для победителя флага. Я даже не понял, для чего оно предназначалось. Больше всего напоминало место уединения или отдыха для кого-то из стражи. Почти все проходы вели в места для сна. Скромные, небольшие пещерки, в которых вместо светящихся стен нашелся привычный и до сих пор работающий светильник из ядра зверя и ложе, укрытое давно сгнившими шкурами. Правда, самый большой проход вел в приличного размера пещеру, где нашелся ручей, что вытекал из одной стены, наполнял небольшое озерцо и бесследно скрывался в другой стене. Здесь мы, наконец, привели себя в порядок. Зелье от запаха — это хорошо, запас одежды в кесете еще лучше. Но за эти дни мне стало казаться, что грязь и кровь покрыли меня полностью, а волосы уже сбились в колтуны. Простую воду ничто не заменит. Еще здесь, возле озерца, в нишах под пеленой формации хранилась одежда стражей, живо напомнившая мне ту, в которой ходила наша семья в павильоне Кавиот. Только там она была алая, а здесь черная, с вставками цветов стихий. Я с удовольствием подобрал себе ту, что с синим, по полосам которого бежала едва заметная вышивка черных колючих веток. Похоже, того самого кустарника, что окружал изгородью залы стражей. Странно, что на одежде не нашлось места Фениксу, но, возможно, это тоже что-то значило. Рейка поначалу воротила нос, не найдя ничего по фигуре, хотя то ее платье, которое она надела перед выходом из подземелья темного, сильно пострадало за время нашего бегства по полю битвы. Только когда она перебрала все, что нашлось из одежды в наших кесетах и убедилась, что ничего подходящего ей там нет, согласилась одеть черное с зеленым. А может, ее убедил мой показ, насколько прочна одежда древних. Или же ей пришлась по душе мысль о том, что то, что она будет носить, нет больше ни у кого в поясе. Или почти ни у кого. На некоторое время этого хватило. А потом Рейка заступила мне путь. «Я третий раз осматривать все здесь не намерена, и восхищаться теми отнорками с впитывающим все мхом тоже». Она сложила руки на груди. «Ты собираешься выполнять свое обещание?» Я вздохнул. «Собираюсь. Пошли». В пещере с ручьем сел на краю озерца, опустив в него руку. Помолчав несколько вдохов, насладившись прохладой воды, честно признался, словно прыгнул в эту воду. «Я вырос в самой большой заднице нулевого, в крошечном поселке, который не заслужил даже своего названия, но куда все равно не забывали наведываться проверяющие первого пояса, великие идущие, достигшие этапа воина», и замолчал, глядя на ошеломленно замершую Рейку. Наконец она прошептала: «Нулевой». А я довольно усмехнулся. Даже не ожидал, что это будет так приятно рассказать кому-то историю своей жизни. И уже уверенней продолжил. «Но родился я в другом месте, в пятизвездочном поселке Аррио. Мой отец из тех, что замерли в возвышении, не в силах преодолеть преграду и стать десятой звездой закалки. Он многие месяцы искал совета у стариков, но получил его от воина-проверяющего. И, следуя ему, отправился в путешествие, мечтая объехать весь нулевой». Внимательно глядя на Рейку, честно признался. «Так я впервые понял, что у меня есть талант, которым не обладает больше никто». Рейка впилась в меня взглядом серых глаз и медленно выговорила. «Я верно понимаю, что это талант мастера указов?» Я кивнул. Помедлив, она попросила. «Продолжай». Она победила меня и стала первым моим учителем. Нет, конечно, были и учителя школы, и даже старик Кадор, которому я тоже очень многим обязан. Я еще расскажу тебе о нем. Но именно Великор рассказала о талантах, об испытании неба, о которых я все чаще сейчас задумываюсь. Она помогла мне сделать первые шаги на пути сражений, научила держать меч. Рейка перебила меня. «Она красивая?» Я спохватился, перестал мычать, неуверенно произнес. «Ну, наверное. У нее был очень необычный белый цвет волос, а потом, когда она коснулась стихии, еще появились голубые пряди». Рейка перебила. «Ясно, поняла». Помолчав, неуверенно спросила. «А что ты скажешь?» И замолчала, опустив глаза и прикрыв лицо рукой. Подождав, я переспросил сам. «Что скажу, о чем?» Рейка почему-то зыркнула на меня из-под лоби и отрезала. «Неважно, давай дальше». Мне оставалось лишь пожать плечами. Тогда же я поссорился с парнем по имени Бравур. Как я понял, отец хотел сделать его новой звездой Ордена и получить влияние. Прошел испытание и стал Шеном. «А я?» Рейка едва не вскочила, обвела рукой пещеру вокруг, нетерпеливо спросила. «Я могу стать стражем в этом зале?» Я покачал головой. «Сомневаюсь. Вероятно, для этого нужно иметь жетон ополченца или стража». Вытащив из-за ворота цепочку, я показал прямоугольник камня, блестящего полированными гранями, влющимся со всех сторон свете. «А главное, для этого нужна сама формация испытания. А здесь от нее остались лишь обломки. Я видел их в той первой большой пещере с бугристым полом». Рейка поджала губы. «Жаль». Я промолчал на ее сожаление и поторопился с рассказом о том, как мы выбирались из Миражного. На этом и закончилась наша первая встреча со стражем Клотиром. Ну, ты сама видела, как он любит белые одежды. Рейка с размаху хлопнула себя ладонью по лбу и простонала. «Где были мои глаза? Почему я решила, что это он так ловко успевает спрятать летающий меч? Не предводитель воинов, а властелин духа?» Я лишь хмыкнул. «Но мне же было проще. Иначе, думаю, ты бы замучила меня вопросами уже давно». Рейка вскинулась. «Ты не представляешь, как мне приходилось сдерживаться». Улыбнувшись, она с угрозой протянула. «Но теперь мы заперты в пещере. Эти снаружи даже не собираются уходить. И теперь тебе некуда сбежать от моих вопросов». Я хмыкнул. «Слабо. Жаром от боевой медитации не обдало. Прозрение тоже молчит. Тебе не испугать меня?» Рейка зло прищурилась. «Ты не молчи, Шен. Ты еще даже не добрался до того, как перешел во второй». Я вздохнул. «И не скоро доберусь». Рейка довольно кивнула. «Значит, там еще что-то случилось. Давай, и, как и обещал, подробно». Я уже с некоторой тоской глянул по сторонам. Предложил. «Может, поедим, а потом отдохнем? Я, между прочим, изрядно выложился в схватке с призраками. А самый главный из них так и вовсе едва не проломил мне грудь». Рейка отмахнулась. «Кровью не кашляешь, в озере плавал. Я слышала, как ты плескался. Значит, ребра целые. Да и вообще, ты сам себя подлечил. Я видела. Рассказывай». Рейка снова со звонким шлепком впечатала себе ладонь в лоб и простонала. «Зачем? Зачем ты притворился слабым? Да еще и выставил себя трусом перед горой. Всем и всегда нужны таланты. Мастер в 14 лет. Мастер указов». Я возразил. «Об этом я бы им точно не сказал». «Да какая разница? Хватило бы и остального. Служба в личном отряде». «Зачем?» — перебил я ее, с раздражением добавил. «Слушаться чьих-то приказов? Идти по чужому пути?» Рейка хмыкнула. «Ну и мы бы тогда точно не встретились, а я бы и вовсе...» Махнув рукой, она замолчала. Я и сам все понял. Впрочем, через мгновение она все же буркнула. «Мог бы просто отказаться от всех предложений». Теперь хмыкнул я и с усмешкой спросил. «Старший Мериота сгинул, войдя во врата Ясеня. Мериот вообще считал, что он здесь...» Теперь Рейка перебила меня. «Да твой Мериот сам себе на уме был. Вбил тебе в голову какую-то глупость, а ты рад притвориться слабым и никому не нужным». Это прозвучало обидно, но ничуть не обиднее всего того, что я сам успел себе наговорить за все те недели, когда пытался разрубить цепочку на шее. Впрочем, кое-что меня и впрямь интересовало. И даже Кирта с Гавалом, мои командиры наемников, не знали точного ответа, потому что никогда не видели таких глупцов. Поэтому я с интересом спросил у Рейки. И вот я отказал Горой, Тамим, Мечам, Саул и всем тем мастерам, что ждали у врат моего появления. Сказал им, что сумею прожить и без их помощи, добьюсь сам всего, что хочу. Думаешь, они бы все простили мне вот такую наглость?» Рейка замялась, а затем призналась. «Не знаю. У моей семьи не было знакомых, что прошли бы вратами из первого пояса, а тем более отказались бы от щедрости всех представителей фракций. Наверняка есть какие-то правила или законы для таких случаев. Может, первый брат и знает, но мне никогда это не было интересно». Мне осталось лишь усмехнуться. «Значит, нечего и жалеть о том, что произошло. Хотя, конечно, в итоге все вышло очень плохо. Моя семья пропала». «Как?» Я поджал губы. «Я вроде бы обманул всех, но оказалось, что одному из Саул, Дамару, нужен именно такой никчемный человек, которого никто не будет искать, который только-только стал воином 10-й звезды, но не сумел стать мастером, а еще ни разу не медитировал во втором поясе. И тогда он силой, угрожая моим родным, заставил нас принять долговые контракты». Рейка уверенно заявила. «А вот это точно нарушение закона. Дома найма строго следят за таким. Первый брат жаловался, что с него требовали запись о каждом купленном свитке контрактов». Я лишь спросил. «А у Саул или мастеров-начертателей дома найма тоже требуют отчет?» «Я не знаю», — смутилась Рейка, но тут же добавила. «Впрочем, слышала, что Саул и Орден Мечей вечно спорят о тех, кто сбежал в земли мечей. Послушников там освобождают от контрактов. Мечи вроде говорят, что на их землях для идущих начинается новая жизнь». А вот это было очень и очень интересно. Ни от Кирта, ни от Гавала я не слышал такого, хотя им бы само небо велело воспользоваться такой возможностью. Хотя и провернуть подобное, найти лазейку в контракте, убедить себя, что в путешествии на чужие земли нет обмана господина, очень сложно. Особенно, когда ты постоянно находишься рядом с этим господином. Я скорее поверю, что в орден сбегают те, кто не может выплатить денег или сразу решил не выполнять условия контракта. Таких умников я тоже встречал на своем пути. Неудивительно. Рейка дернула меня за рукав халата. «Чего замолчал? Продолжай». Я с трудом вынырнул из своих мыслей, усмехнулся. «Кто меня начал перебивать?» Рейка сострила умельную рожицу, и мне лишь осталось покачать головой и продолжить. Я бы освободился от контрактов и сам, но мне помешала вот эта штука. Быстро одним движением вытащил из кисета цепочку и обмотал ее вокруг запястья Рейки. С интересом спросил. «Что-то чувствуешь странное?» Она покрутила головой, ответила. «Ничего». Я вздохнул. «А вот со мной все не так просто. Но, может, потом? Я уже устал». «Глупости», — отрезала Рейка. «У тебя тело, идущее вслед за душой. Ты можешь сутки напролет бежать и не запыхаться. Рассказывай». Мне осталось лишь тихонько, так, чтобы она не услышала, простонать и продолжить. Рейка вскинула брови. «Погоди, погоди. Я помню, ты же сам недавно говорил, что не желаешь слушаться чьих-то приказов и прочее. Желаешь идти своей дорогой. Лгал ради этого одному из горой. А теперь старший клотир посылает тебя в орден, и ты послушно идешь». Я молчал, не зная даже, что сказать. Рейка же задумчиво продолжала говорить. «Я слыхала об орденах. Не думаю, что этот отличается от тех же мечей. Тебе придется начать с первого их ранга, с послушников. Потом второй, третий и так далее. И все это время выполнять приказы старших. Но если бы ты присоединился к клану Горой, ты бы был одним из людей сильнейшей фракции пояса, служил бы тем, кто правит всем поясом». Рейка всплеснула руками, с изумлением спросила. «А теперь ты хочешь стать лишь выходцем одной из простых фракций? Одним из тысяч послушников, что кричат речи во славу Ордена?» Я замялся, развел руками. «Не думаю, что клотир советовал дурное». Почувствовав, как жалко звучат мои слова, скривился, но тут же нашелся. «Но простым выходцем и одним из тысяч я точно не буду. Я мастер, я Шен, я страж, и хочу увидеть не только столицу Горой, но и столицу всей Империи». Затем я поднялся и усмехнулся. «И вообще, мой рассказ уже окончен, все остальное ты видела сама. Я ужасно устал и хочу отдохнуть». Не дожидаясь, пока Рейка ответит, я развернулся и двинулся прочь, прикидывая, в какой из комнат устроиться на отдых. Рейка же возмущенно закричала за спиной. «Но я говорила не так. Я говорила «выходец простой фракции», а не «простой выходец». Леград, стой! Ну не обижайся, Леград. У меня еще много вопросов. Почему ты не потребовал у Агоста Тамим проверки на амулете истины?» Я, с улыбкой слушавший эти крики, едва не споткнулся, услышав вопрос. Скривился и лишь зашагал прочь быстрее. Желание признаваться, что даже не подумал об этом, у меня не было никакого. Я и так, пока рассказывал историю своей жизни, сообразил, как многое можно было сделать в ней по-другому. Одно то, что я сумел провести Рейку туда, куда могут войти только стражи, заставляет меня краснеть за прошлое в Миражном. А сама Рейка сейчас оказалась так ехидна, как погибшая Дира, моя первая ученица и дочь дяди Ди. Она, помнится, тоже сильно уязвила мою гордость, выслушав историю Свергло и отваром черного гриба. Вот же, что тогда, что сейчас, было обидно ощущать себя дураком. В ближайшие дни я буду только спать, есть, медитировать, раз за разом перечитывать свитки клотира и не буду отвечать ни на один вопрос Рейки. Ни за что, хватит с меня. Обернувшись, я наставил на Рейку палец и сообщил ей. «Этот отнорок мой, я иду спать». Поняв, что это не остановило ее, добавил. «И буду делать это, раздевшись. Я уже устал спать в халате или доспехе». Рейка замерла, как вкопанная, едва я, подкрепляя свои слова, взялся за пояс. Довольно кивнул, увидев это, но ухмылку позволил себе только отвернувшись. И даже не обманул ее. То, что истлело за десятки лет, я вышвырнул, соорудил новые ложи из того, что нашлось в кесете. Затем и впрямь разделся, сел, помедлив достал зеркало. И увидел перед собой мужчину со смутно знакомым лицом. Человек в зеркале выглядел старше, чем отец, когда погиб в деревне Пустоши. Несколько мгновений я закрывал и открывал глаза, вглядываясь в отражение и пытаясь смириться с тем, что вижу. Да что там отец? После того, как мама стала воином, и у нее исчезли морщины, она сейчас выглядит моложе, чем я. Или я сейчас выгляжу старше, чем она. Как клотир и предупреждал, за эти дни меня окончательно догнало сжигание жизни. Все, как он и говорил. Потрачено 20 лет жизни. К Дарсу. Вернул зеркало на место. Это сейчас меньше из моих бед. Спать. Я действительно почти сразу провалился в сон. И теперь мне не приходилось чутко прислушиваться ни к боевой медитации, ни к прозрению. Я и так в прошлые разы сильно сглупил, положившись на них и занявшись собой. Но здесь, в зале стражей, безопасно. На пятый день парням у формации, что притворялось тупиком, надоело нас ждать, и они ушли. Еще долго продержались, считаю. А может, лишь сделали вид, устроив засаду в большом зале. Но я и не подумал выходить, хотя этот ход и оказался здесь единственным. Я говорил Рейке правду. Как-нибудь Гавал и Кирт выдержат ожидания. Указы явно дадут им понять, что я жив и всего лишь задерживаюсь. А за месяц-полтора и шум вокруг битвы должен улечься. Близится время турнира фракций. Часть народа обязательно уйдет с поля битвы, чтобы в нем участвовать, и вряд ли вернется обратно. Вряд ли, конечно, уйдут Тамим, которые пришли сюда в поисках следов своих старших. И, конечно, вряд ли они уйдут после того, как увидели меня. Того, кто может быть причастен к смерти их старших. Амулет Рейна Тамим, конечно, сильно мне подгадил, как и моя ошибка, на которую указала Рейка. С мечами не ясно. Возможно, я убил вообще всех мечей, чтоб пришли на это поле битвы, так что и выходить будет некому. Скорее наоборот, сюда могут прислать еще кого-нибудь, чтобы понять, куда делась почти сотня тех, кто ушел сюда до этого и не вернулся в Орден. Как бы у Саул не появилась еще одна проблема, на этот раз с Орденом Мечей. Но, если честно, мне сейчас плевать и на первое, и на второе, и на третье. Пусть хоть всей толпой бродят по полю битвы и ищут меня. Сейчас отыскать меня может разве что только Клотир. Да и может быть еще равные ему по силе и пришедшие из третьего пояса, и обладающие правом войти под формацию древних. Но в таком случае и бегать вообще бесполезно, как выходить с поля битвы. Если сейчас меня ищут те, кто достиг пика силы этого, второго пояса, если там в одной из гостиниц меня ждет старший брат Сарифа Тамим, предводитель Итив, то мне еще нужно будет постараться, чтобы скрыться от его взгляда. Вряд ли меня спасет маска или притворство с ограничением силы. Но об этом можно будет побеспокоиться позже, перед выходом. Поймать одного из Тамим, того же Серпета, и спросить его прямо, ждет ли меня кто за пеленой формации или нет. А если действительно ждет, то я знаю об еще одном выходе с поля битвы. Разве что придется помучиться, отыскивая его. Но уверен, я с этим справлюсь. А пока же... Я коснулся жетона Шена, скользнул пальцами по его гладким граням, забранным в оправу. У меня есть множество дел, которыми я все никак не успевал заняться. Самое время. Сначала на свет появились свитки техник, что дал мне Клотир. Как он и намекал, мне и впрямь стало трудней учить техники. Мыслимое ли дело, но я недавно впервые не сумел выучить третий из его подарков после первого прочтения. Уж слишком сложным оказался путь, по которому нужно было проводить духовную энергию. Слишком необычно нужно было вести ее по созвездию. Конечно, я читал свиток едва ли не на бегу. Небрежно отнесся к подготовке, беспокоясь больше о том, чтобы нас с Рейкой не обнаружила погоня Тамим. Но никуда не деться от действительности. Техника в тот день сорвалась, а после я даже не пытался ее повторить. Поэтому и хотел сделать это сейчас, когда уже несколько дней отдыхал. Больше того, я собирался заново прочесть и все остальные свитки. И, пожалуй, буду делать это каждый день. Мне все же кажется, что это отличный способ увидеть свою стихию чужими глазами и попытаться понять ее даже без сердца стихии или полноводной реки. Первым я повторил панцирь Руака, затем коготь Руака. Коготь Руака — техника оружия. Ранг — духовный, качество высокое, созвездие — полное, стихия вода. Условие — открытый узел. Вливаемая в технику духовная энергия превращается в призрачный коготь, вырастающий из кулака пользователя. Первое созвездие духовной энергии — 21 узел. Третье созвездие духовной энергии — 150 узлов. Первое созвездие стихии — 15 узлов. Третье созвездие стихии — 75 узлов. Постижение — когти Руака способны разорвать все, что угодно. Мне до постижения, тем более постижения созвездий, которые необходимо наполнять стихией, еще бесконечно далеко. Но даже так, пусть им и сложно пользоваться, но это лишь говорит о том, что я слишком привык сражаться с пронзателем, когда заняты обе руки. Не зря же я после схватки с големом вспомнил время, когда каждый день сходился с Гуниром в бою на кулаках. Ну, или можно вспомнить, с какими мыслями я брался за верный. Теперь они вдвое верны. Не только преодолеть свою слабость, познать меч в смертельной опасности, что когда-то удалось одному из ватажников волков, но и сделать себя еще опаснее в схватке. Клотир сказал когда-то, что подарок Каори, звездный клинок, совсем не так прост. Можно предположить самое невероятное, что это на самом деле половина от духовной техники. Только та ее часть, что относится к созвездиям духовной силы. Не зря же клинок совпадает с когтем по числу узлов в третьем созвездии для духовной силы. До этого у меня была техника, которая позволяла убивать на расстоянии, сдерживать врага, не подпуская его к себе. Пусть в технике и написано 20 шагов, но я давно научился растягивать звездный клинок даже дальше, пусть и жертвую его силой. А теперь у меня будет и то, чем можно уничтожить врага, сумевшего подобраться вплотную. Прочтя свиток, я несколько тысяч вдохов сидел, повторяя течение техники в памяти. затем перенесся на скалу над лесом Жетона и провел много времени, сражаясь там с големами. Они теперь были достойными соперниками уровня мастера. Наваливаясь на меня впятером, даже иногда побеждали. Все же, кулак к кулаку, я проигрывал им в силе. После этого я вышел в большую пещеру, и 2000 вдохов кружился, подражая схваткам Великор, которых она сражалась с невидимым противником, и старательно молчал на все вопросы, которыми меня засыпала Рейка. Она сдалась только когда я снова вернулся в свою нору. Но не спать, как она решила, а к третьему, не давшемуся мне в прошлый раз свитку. Я даже не собирался проверять, сумею ли все же применить технику из него или нет. Мне не нужно ничего себе доказывать, мне нужно просто стать сильней. Поступь Руака, техника движения. Ранг духовный, качество высокое, созвездие, полная, стихия вода. Условия, открытый узел. Шаги Руака могут помочь хозяину преследовать его жертву днями, могут сотрясать землю своей неудержимой поступью, а могут и мчать своего хозяина на перегонки с ветром. Первое созвездие духовной энергии — 17 узлов. Третье созвездие духовной энергии — 35 узлов. Первое созвездие стихии — 15 узлов. Третье созвездие стихии — 35 узлов. Меня, если честно, смущала подпись. В прошлый раз, торопясь, я принял ее за обычную красивость, хвостовство, которое допустил неведомый мне идущий, перенося свою память о технике на свиток. Но что, если это не так? Прикрыл глаза, сосредотачиваясь, и выплеснул из себя духовную силу, что впиталось в свиток, открыв мне взамен память Создателя. Я вслушивался в каждый отголосок его ощущений, вглядывался в каждое завихрение духовной силы и стихии, что он вел по меридианам. Кажется, пытался даже услышать его мысли. И не остался разочарован. Никогда раньше я не видел такого, и даже не знал, что это возможно. В одно и то же созвездие тот, чья память открылась мне, вливал силу и стихию разными способами. Словно к технике добавили форму. Если описывать грубо, не вдаваясь в подробности, то можно было провести духовную силу и стихию медленно, можно было провести духовную энергию быстро, а стихию медленно, а можно было вливать и то, торопясь изо всех сил. И все это оказалось словно слито в одно воспоминание. Не хотел бы я когда-нибудь пытаться описать все это на простой бумаге. Чужая память исчезла, и я, торопясь, снова призвал ее. И на этот раз, зная, куда глядеть и что искать, отчетливо увидел разницу. Судя по всему, эта техника движения даст при каждом исполнении 3 совершенно разных результата. Жаль только, что остальные 2 мне будут доступны еще очень и очень нескоро. Но даже так. Я, торопясь, вскочил с ложа, метнулся в большой зал, напугав там Рейку. Замер, вслушиваясь в себя, толкнул энергию в первое созвездие и сделал шаг в сторону. Меня рвануло с места так, что я с трудом поймал равновесие, а меридианы обожгло болью. Техника явно рассчитана не на один шаг. Да и при первом применении я не мог еще влиять на такие тонкие вещи, как расстояние движения и ширину отдельного шага. Я потер ногу и едва приготовился вновь толкнуть энергию, как меня отвлекли. «А что это ты делаешь?» Раздраженно глянул на не вовремя вмешавшуюся Рейку, спросил сам. «А ты что делаешь?» Она смутилась. «Ну, одежду перебираю. Хочу попробовать сшить себе новое платье», провела рукой по одежде древних. «Не идти же мне по полю битвы в этом». «Ага». Я поглядел на разложенные у стены тряпки и скомандовал. «Хватит уже этим заниматься. Начинай отрабатывать купол». Рейка скривилась. «Он не выходит. Я лучше новые шаги сделаю». Я погрозил пальцем. «Ну уж нет. Кто мне хвалился, будто хорош в познании техник? В первом созвездии купола всего на 1 узел больше, чем в сиянии. Неужели он единственный стал для тебя такой уж непреодолимой преградой?» Рейка помялась и буркнула. «С сиянием я десятки раз погружалась в чужую память, а твой свиток выдержал всего 3». Недоуменно пожал плечами и возразил. «Я тебе сейчас набросаю основные сложности». Едва начав записывать на листе, где и как нужно вести энергию, я заметил, как виновато скривилась Рейка. Замер, спросил. «Что не так?» Она понурилась, но ответила. «Я все же не настолько хороша, чтобы учить такие вещи с чужих слов. Теперь я задумался. Тратить свитки не хотелось. Да и сколько их там нашлось у мечей и томим? Не десятки». Сообразив, толкнул энергию в поступь, едва не сбив Рейку. В последний миг ухватил ее за плечо, чтобы не проскочить мимо, да так и замер, скомандовал. «Погрузись в меня духовным зрением и следи, как я двигаю энергию по меридианам в этой технике». Тут же использовал ледяной купол, который она и должна была учить. Он накрыл нас, послушно осветив наши лица обращением. И только сейчас я заметил, как изумленно глядит на меня Рейка. Отпустив ее, с недоумением спросил. «Что?» Она откашлялась и сказала. «Леград, но...» Я не могу видеть ничего из того, что мне нужно в технике. Я вижу, что энергия струится по созвездию, но вот как ты ее ведешь, это уже за гранью моих возможностей. Да так вообще никто не может видеть. Смотреть в себя и смотреть в другого — это две больших разницы. Я вообще не понимаю, как ты сумел дать мне прошлую подсказку». От неожиданности я тоже кашлянул, повторив за Рейкой. «Хм, что?» Вновь ухватил ее за плечо, скомандовал. «Используй сияние!» И толкнул технику шести лепестков, только чтобы убедиться, что Рейка права. Свечение, струящееся по меридианам энергии, я видел. Видел, что здесь она течет медленнее, а здесь быстрее. Кажется, даже видел завихрение вокруг одного из узлов. Смутно, но не более. И, похоже, Рейка не видит и этого. «Так, а теперь купол!» Через два вдоха я увидел, как духовная сила скользнула из средоточия Рейки в меридианы. И тут же вспыхнула и хлынула во все стороны, явно сорвавшись. Что пошло не так, я не сумел понять и спустя еще три попытки. Это всего второй узел, там не должно быть ничего сложного. Возможно, я потому и не могу увидеть ошибки, что ее нет. Есть лишь неуверенность в себе и обычная поспешность. Вздохнув, развел руками, отпуская плечо Рейки. «Значит, придется тебе учиться на том, что есть, и все же читать мои записи. А еще тренировки, тренировки, и еще раз тренировки». Она скривилась, но послушно подняла руку, явно готовясь вновь использовать купол. А я шагнул в сторону поступью, ведь у меня впереди тренировки, тренировки и еще раз тренировки.